Друзья, мы живем на Кавказе. Столько вот у нас регионов, столько людей проживает, национальностей. Многие национальности похожи друг на друга по характеру. Есть более такие отличительные. В начале этого месяца мы посетились благовестием Грузию. Давно хотели туда попасть с таким открытым благовестием, чтобы в городе, на площадях, на набережной, где-то там в парках проповедовать Слово Божие. Группа музыкантов, аппаратура усиливающая. Вот. Ну, были какие переживания? Вот последние десятилетия отношения с Россией у Грузии, ну, немножко сложные. Даже некоторые братья, которые хотели бы быть сегодня здесь, они не могли приехать, потому что у них документы не позволяют выехать в Россию. Немножко вот так, закрытая страна при президенте Саакашвили. Вот, такая политическая нестабильность, вот. Оно, конечно, отражается, вот, ну, и на наше благовестие. Когда мы приехали туда, нам говорили, что с русским языком сложно, конечно. И даже были такие моменты, что, ну вот, скажем, несколько лет назад, если в ресторане на русском языке музыканты там пели песню какую-то, их могли за это очень крепко оштрафовать. Если обращаешься на русском языке, могут принципиально отвечать на грузинском. Ты ничего не понимаешь. Ну, а в общем-то, грузины, я же знаю издавна, бывал там много раз. Народ очень такой гостеприимный, добродушный, общительный. На улицах везде очень много людей. Мужчин толпами собираются возле домов. И там шум такой, разговаривают. И я всегда думал, ад бы благовестие провести. Вот среди этих домов толпа людей, их собирать не надо, они уже вот все. И вот мы приехали. Молились, переживали, группа музыкантов, и мы пошли. Первое благовестие наметили в парке в городе. Такой большой парк, хороший, фонтаны, такой водопадики сделаны вниз по склону, скамеечки, люди сидят. Вышли вечером туда. А знаете, поскольку там политическая нестабильность была, то очень много полиции, охранников, которые следят за порядком в городе. Не успели мы несколько шагов сделать по ступенькам вниз, вот остановили машину и спускаться. Аппаратура у нас в руках, вот эти колоночки, вот мощная аппаратура очень, кстати. Вот, опускаемся вниз, и уже полиция. Кто такие, что... Мы из России. Из России! А у вас разрешение есть? Да нет, вот мы просто сыграть. Да ни в коем случае, да вы что? Все, тут звонят кому-то, тут в гражданском подошел. Никакого ничего. Ну, пока мы тут разговариваем, тут брат, там Игорь был, на грузинском разговаривает с ними. Вот. Я так повернулся. Смотрю, а наши братья уже расставляют аппаратуру, подключают все. Ну, думаю, уже шаг веры сделан, осталось немножко. Ну, так получилось на самом деле. Немножко поговорили, они говорят, ладно, мы здесь стоим, играйте. Ну, стали играть и петь. Народ подходит, собираются люди. И вот один такой момент был интересный. У нас солист, брат Виктор. Ну, он поет на русском языке, естественно, все на русском языке у нас. Вот. Молодежь, дети ничего не понимают в основном. Взрослые стоят, понимают. И Виктор решил отойти, когда другие участвовали, послушать, как оно звучит со стороны. И так отошел туда к людям и стоит, слушает. И к нему подходит мужчина, ну, как позже выяснилось. Тут вот здание такое стеклянное, это Министерство промышленности Грузии. И оттуда спустился человек, подошел и смотрит. И Виктор подходит. И он к нему обращается, к Виктору, и на грузинском языке начинает с ним разговаривать. Хотя видит, что он пел на русском языке, он с нашей группы, он с ним начинает говорить на грузинском языке. А Виктор говорит, я слушаю. А Виктор у нас чисто на английском говорит. И я, говорит, с ним на английском заговорил. Говорю на английском, он глаза сначала, а потом со мной заговорил на английском. Ну, в министерстве люди не глупые работают. И говорит, мы с ним стали говорить на английском. И тут разговор у нас, уже грани стерты, у нас один язык. Потом этот грузин перешел на русский язык, смотрю, уже обнимаются они там. Потом подарили Евангелие ему. Он говорит, слушай, мы должны подарки вам делать. Вы гости у нас, а вы нам дарите. И, в общем, потом мы решили, ну, поскольку так трудно выйти, давайте будем звонить на горячую линию и предупреждать. что мы будем выходить, пусть они охрану ставят, а мы будем благовествовать. Когда позвонили не туда, встретили такие трудности. Надо письменное заявление, заранее, там, на рассмотрение. И мы поняли, что это не наш путь. Следующий выход у нас в другой парк. Вышли так, посмотрели место. Вот два кафе, фонтан, люди там, старики в шахматы играют. Тут проезжая часть, народу много. Ну, отличное место. Что, братья, здесь? Да, здесь. И тут появляется охрана. Еще мы не вышли с музыкой, появляется охрана. Ну и такая мысль: Господи, помоги, что нам делать? И мысль такая: идите спросите у них напряжение, 220. Вот. И мы подходим, брат на грузинском говорит: тут музыканты сейчас будут играть, нам нужно напряжение, вы дадите нам со своей будки 220 или нам просить у кого-то? А зачем у кого-то просить? Слушай, что, нам жалко, что ли? Пожалуйста, давайте. Все, включили у них, а потом они стоят. Откуда? Кто? Уже напряжение дали. Провели благовестие. Прекрасное служение было. Но все-таки парк есть парк. Кто пришел, тот слышит. Мы решили, давай среди многоэтажных домов во дворах будем проводить служение. Это мое любимое место. Я очень люблю среди домов, среди многоэтажек. Всегда 200, 300, 500 слушателей, всегда народ собирается. Хорошо. Ну, аж прежде чем прийти, надо же сначала, ну, сказать, договориться как-то с людьми. Приходим, двор. Ну, нашел местечко, кстати, о котором я всегда смотрел, мне это место нравилось. Вот, заезжаем туда, дома вокруг, в середине площадка такая. Подходим, там мужчины сидят, выпивают там. Начинаем разговаривать. Мы говорим, я говорю, я с Краснодара, у меня группа музыкантов. Мы будем вечером где-то играть. Вот днем мы играли в парке, вечером все равно будем где-то играть. У нас просто благотворительная акция, встреча вот с жителями Грузии. Если вы не против, мы у вас поиграем, попоем, сделаем праздник у вас тут. Если вы против, если мы мешаем, мы уйдем в другое место. Подожди, куда уйдем? Да вы что? Один говорит, вы путинские шпионы. Вы приехали, чтобы узнать, как грузины относятся к русским, так? Ну, в общем, разговор тут. Все-таки приезжайте, будем играть. Ну, через час мы подъезжаем, аппаратуру ставим, все. Подъезжает машина, выходят такие мужчины, начинают выяснять, кто, что. Ну, там разговор короткий. Братья на грузинском с ними поговорили. Началось служение. Знаете, друзья, ну, прекрасно прошло служение. Народу столько собралось, вот на библиотеке столько не соберешь. Когда мы в дом молитвы приглашаем, если 20 человек пришло, мы радуемся, как хорошо, 20 человек пришло. А здесь 100, 200, 300, даже не знаешь, в домах балконы открытые, вот, аудитория сотнями исчисляется. И такие вот служения проводили, слава Богу. Ну бывало, кто-то там что-то шумнет немножко, но в основном прекрасно. Бог дал такую милость нам, вот, сделать такую поездку, так сказать, разведку, именно вот в таком плане служения. И я бы сказал, что сейчас в Грузии самое время открытое благовестие проводить, самое время говорить на грузинском языке, на русском языке, проповедовать сейчас отличное время. Всегда было трудно. Такое мощное православие. Вот если раньше выходили 15 минут и начинают избивать, в основном православие, то сегодня Саакашвили уравнял. И там, кто у них, Илья II, вот, и Сергей Осипов одинаково. Поэтому там как-то вы, а кто вам разрешил? А вам Илья II разрешил? А наши сестры говорят, а сейчас свобода. А, вообще-то правильно. То есть Бог сегодня еще дает такую милость и такая жажда у людей, такая жажда. Друзья, мы сейчас послушаем пение, нам музыканты еще исполнят гимн «К сиянию вечному». Господь призвал нас, друзья, к служению, а в конце вот это сияние, которое мы здесь уже видим, славу Божию, мы ее будем видеть воочию. Пожалуйста.